Глава 31. Камал. Солнце висит низко, озаряя ржавые балки и бетонные блоки. Здесь, в этом заброшенном месте, тишина кажется наигранной. Мы стоим на возвышении, изучая стройку издалека. Один из наших складов находится слишком близко к этой территории, и Муромский самовольно начал ее захватывать. Его люди уже обозначили свое присутствие. Разрозненные вооруженные фигуры мелькают среди бетонных конструкций. Бессмертные, что ли? У нас есть ресурс вытеснить их мгновенно, но мы просто наблюдаем за происходящим, не предпринимая попыток вмешаться. Это не война, а цирк какой-то. Невольно бросает Зейн, глядя на группу вооруженных людей. Думаешь, он сам появится? Нет, коротко отвечаю, сжимая кулаки. Муромский слишком умен, чтобы лезть сюда. Что мы будем делать? Спрашивает Джин, поглядывая на часы. Наши люди готовы приступить к зачистке. Его взгляд становится напряженным, но он ждет моего решения. Мы отдадим им эту территорию. Произношу, ощущая, как это слово режет горло. Что? Баха смотрит на меня, как на сумасшедшего. Камал, это наш участок. Мы и так слишком много теряем. Это отвлекающий маневр. Говорю, не отводя глаз от стройки. Осталось понять, где будет основной удар. Пока они думают, что захватывают это место, мы выясним, что на самом деле замышляет Муромский. Зейн качает головой, но не спорит. Решение принимаю я. И ответственность за него лежит полностью на мне. Ладно. Нехотя соглашается Бахтияр. Но если они попробуют выйти за пределы стройки, тогда их ждет сюрприз. Усмехаюсь я, чувствуя, как внутри загорается ярость. Мы подготовились. Мы оставляем территорию под наблюдением и возвращаемся в город. На первый взгляд это поражение. Но на самом деле это лишь начало полномасштабной операции. В машине гнетущая тишина, каждое движение кажется натянутой струной. Братья молчат, вижу, что им не по душе мое решение. Но я уверен, что так будет правильно. Рингтон мобильника неприятно режет слух и заставляет поморщиться. Джин отвечает, с кем-то переговаривается, и его лицо стремительно меняет выражение. Он поворачивается ко мне. «Камал, у нас проблемы». Голос пропитан злостью. «Говори». Рычу, чувствуя, как колючие мурашки ползут по позвоночнику. «Аврора». Она была в торговом центре, встречалась с кем-то. Мир замирает, а сердце взволнованно сжимается. «Нет, только не это. С кем?» Мой голос звучит угрожающе, как шелест ножа. «Пока не знаю. Ее телефон нашли на подземной парковке. Камеры зафиксировали ее с какой-то женщиной, Камал». Джин замолкает на пару мгновений, слушая информацию в динамике. «Это была Вика». Я жму на тормоз так резко, что машину заносит на обочину. Зейн и Баха молчит, понимая, что сейчас не время задавать вопросы. «Это не просто угроза. Теперь это личное. Где она?» Выдыхаю я, чувствуя, как гнев вскипает в венах. «Ее нет», — отвечает Джин. «Камеры показывают, что Аврора ушла одна. Зашла в туалет, а оттуда пока неизвестно». Нервно сглатываю и прикрываю глаза, чтобы поймать равновесие и подумать. В торговый центр я отпускал Аврору, в этом нет ничего необычного. Они часто там встречаются с Радой или Ярой. Оживленное место, охрана, все относительно безопасно. Но сегодня все явно пошло не по плану. Срываю тачку с места, разворачиваю через две сплошных и сворачиваю к дому. Надо все проверить. Может, это недоразумение, и Аврора вернулась. Но, переступив порог, сразу понимаю, ее здесь нет. Дом кажется пустым, холодным, как заброшенное здание. Я поднимаюсь в ее комнату, открываю шкаф, все вещи на месте. Никаких следов, что она собиралась уйти. Я сжимаю кулаки так сильно, что белеют костяшки, а в горле встает ком ярости. «Джин, найди мне Петра». Рычу в телефон и выхожу из комнаты. Иду к сыну. От него узнаю, что Аврора интересовалась Викой. С чего вдруг? И у меня спрашивала несколько дней назад, а я отмахнулся. Идиот. Спускаюсь к охране. Ничего необычного не замечали? Все штатно. Отчитываются они, вытягиваясь по струнке. Пересмотреть все камеры за последнюю неделю. Приказываю им, внимательно. Если что-то найдете, сообщите мне лично. Спускаюсь в подвал под спортзалом. Здесь оборудованная площадка под сауну, но еще не доделана. Джин ждет меня в компании Петра. Его руки связаны за спиной, лицо бледное. Взгляд мечется, но в нем уже нет того подобострастия, что было раньше. Он больше не боится. Он ненавидит. Меня? За что? Пётр, начинаю я. Голос звучит холодно, без эмоций. Тебе дали шанс. Ты мог бы жить спокойно, но решил предать. Жить? Его голос неожиданно груб, надломлен. Он смеется, коротко, резко, словно плюет мне в лицо. Ты называешь это жизнью? Быть псом на поводке, пока ты вершишь судьбы? Это не жизнь. Я делаю шаг ближе, и он инстинктивно дергается. Его тело напряжено, как струна. Но страх смешивается с презрением. Вижу, как по виску стекает капля пота. Кто тебе заплатил? Смотрю прямо в глаза. Муромский? Или кто-то еще? Он молчит, сжав губы так крепко, что побелели. Его взгляд остекленел, но я вижу, как внутри кипит борьба. Джин, оборачиваюсь к своему человеку, который стоит у стены, сложив руки на груди. Сделай так, чтобы он захотел говорить. Джин подходит медленно, словно хищник, оценивающий добычу. Его кулак врезается в живот Петра так резко, что тот захлебывается воздухом. Затем удар следует по лицу. Петру приходится с усилием удерживать голову прямо. «Достаточно. Поднимаю руку. Говори». «Вика!» — выкрикивает он, задыхаясь, словно ломается под весом собственных слов. «Это была Вика». Мое тело напрягается. Имя, которое я не хотел слышать, снова обрушивается, как удар молнии. Снова. Слишком много этой женщины стало в моем поле в последнее время. «Продолжай». Говорю ровно, хотя внутри все кипит. «Она любит меня», — выдавливает он, глядя на меня воспаленными глазами. «Вика — единственная, кто видит во мне человека. Она просила помочь. Говорила, что ты разрушил ее жизнь, что ты забрал у нее все. Идиот». Выдыхаю и провожу ладонью по своему лицу. «И ты решил ждать 2 года?» Мой голос становится еще холоднее. 2 года ты работал на меня, следил, слушал, ждал момента. Петр качает головой, его лицо искажено отчаянием. Я ждал подходящего шанса, чтобы она смогла подобраться к тебе. Она сказала, что будет со мной, если я помогу ей. Камал, Вика ненавидит тебя, потому что ты монстр, тиран, а я люблю ее. Слово «люблю» звучит как плевок. Сжимаю кулаки, гнев наполняет каждую клетку моего тела. Любовь — это не любовь. Это больная одержимость, использованная во зло. Вика тварь, снова ударила в самое сердце, только теперь чужими руками. «Ты знал, что делаешь», — говорю я, делая шаг ближе. «Ты знал, к чему это приводит, и все равно сделал выбор». Он поднимает на меня глаза, полные ненависти, и выплевывает. «Ты заслуживаешь этого, Камал. Вика была права. Ты думаешь, что можешь владеть людьми, ты...» Впечатываю кулак в челюсть так сильно, что Петр замолкает. Кровь течет из его разбитой губы, но он продолжает смотреть на меня с той же ненавистью. «Убери его». Бросаю Джину, разворачиваясь и направляясь к выходу. «Чтобы я больше никогда не видел этого человека». «Камал!» — кричит Петр мне вслед, его голос надрывается. «Она вернулась за тобой. Ты не сможешь защититься от нее, ты проиграешь». Я останавливаюсь, но не оборачиваюсь. Его слова тонут в звуке закрывающейся двери. Петр уже не человек. Он инструмент, который использовали и выбросили. А я направляю всю ярость на тех, кто держал этот инструмент в руках. Оставляя Джина наводить порядок, сам еду к отцу. По дороге звоню и прошу подъехать туда же братьев. Собираемся в кабинете. Никто из них не говорит лишнего. Лицо отца хмурое, его глаза смотрят куда-то в прошлое. Это она? Первым начинает Зейн. «Вика, ты уверен?» «Уверен», — говорю я, сжимая зубы. «Она встречалась с Авророй. Она же погибла, я помню ее похороны». Бахтияр качает головой, его лицо пылает от гнева. «Это был твой выбор, Камал», — хмурится Зейн. «Ты сам сжег ее». У братьев разные версии случившегося с Викой. Но пришло время узнать правду. «Я ее пощадил», — говорю тихо, но голос вибрирует от ярости. «Думал, что даю ей шанс на жизнь». Отец, наконец, поднимает голову. Его слова режут, как лезвие. «Я предупреждал тебя, Камал. Ты должен был закончить эту историю тогда. Ты сохранил этой змее жизнь. Теперь она вернулась, чтобы разрушить твою. У нее не получится». Отвечаю резко и хищно оскаливаюсь. «Но мне нужна ваша помощь. Она забрала мою жену. Мы должны ее найти». Зейн кивает, вставая с места. «Я с тобой, брат. Мы найдем Аврору». Бахтияр мрачно улыбается. «Заставь ее пожалеть, что она вернулась». Отец ничего не говорит, но его взгляд становится тяжелым. Он кивает, подтверждая, что у меня, как и всегда, есть его поддержка. Поздно ночью я остаюсь один в кабинете. На столе разложены фотографии, карты и отчеты. Вика была мертвой для всех нас, но вернулась, чтобы напомнить о себе. И она выбрала самый болезненный способ. Я смотрю на фотографию Авроры, сделанную несколько дней назад. Ее улыбка светится на фоне утреннего солнца, но сейчас ее нет рядом. Я чувствую, как внутри что-то с хрустом ломается. «Я верну тебя, Аврора!» Шепчу в пустую комнату. «Даже если для этого мне придется уничтожить весь этот чертов мир!»